Глава 37. С моих губ сорвались слова признания. Я сбивчиво признавалась в любви и прижимала его к себе, боясь потерять эти теплые объятия. Я ощущала его дыхание на губах и ждала ответных слов или действий. Понимала, что мужчина не признается в ответ. А Ринель наклонил голову и поцеловал в оголенное плечо. От прикосновений губ место поцелуя горело. Облизала губы и снова попала в плен его глаз. Казалось, он смотрит прямо в душу, отслеживая мои эмоции. Слова были лишними. А Ринель гладил по щекам и смотрел на меня слишком долго. Он провел по бровям, лбу, скулам, носу, будто запоминал меня, будто боялся снова забыть. Во мне росла щемящая нежность к этому невозможно одинокому мужчине, который раз за разом получал удары от судьбы и не сломался. Мне до зуда в пальцах хотелось укрыть его от невзгод, подарить всю свою любовь, стать для него опорой и поддержкой, быть маяком во тьме. Обняла его покрепче и притянула. А Ринель коснулся губами моих губ, проникая вглубь рта. Язык осторожно исследовал, пробегая между зубами и увлекая. Его теплые пальцы коснулись ключицы и осторожно, словно боясь спугнуть меня, опустились ниже к груди. Продолжая меня целовать, он сжал оба полушария. Большие пальцы гладили вершинки сосков, заставляя меня выгибаться от удовольствия. Я промычала в губы мужчины, а Ари прервал поцелуй. Его губы спустились к шее. Проложив дорожку из поцелуев, он добрался до груди и с жадностью накрыл одну вершинку. Очерчивая языком ореол соска, он доставлял мне неземное удовольствие. Я зарылась руками в его волосы, сжимала их в кулаке от восхитительных чувств. Слегка постановая, я разрешала ему делать со мной все, что он только захочет. Выпустив грудь, Ари спустился еще ниже и поцеловал в живот. Я распахнула веки и изумленно уставилась на макушку эльфа. Он бережно и нежно гладил по слегка выпирающему животику, целовал его, запуская язык в пупок, отчего у меня перехватывало дыхание и дрожь возбуждения пробегала по телу, сокращая мышцы живота. Несмотря на всю свою порывистость, резкость и эмоциональность, сейчас Аринель был совершенно другим, нежным, медлительным, осторожным. Он потянул единственное оставшееся на мне белье вниз, открывая своему взору всю меня. Избавив меня от одежды, мужчина подтянулся и заскользил губами по изгибам моего тела. Он снова целовал живот, грудь, плечи, шею. Внутри нарастало блаженное ожидание. Сама тянула его на себя, извивалась и наглаживала его, пытаясь дотянуться до его тела. Поцеловать, приласкать. Но Аринель властный все делал медлительно и не позволял перехватить контроль. Точно определив все мои чувствительные точки, он сносил все барьеры. «Ты необыкновенная», — признавался он, вклиниваясь между ног и прижимаясь к губам. «Как я мог тебя забыть?» Я потерлась об него, как кошечка, провела коготками по шее и плечам. Слишком призывно раскрылась и тонула в ласках, не в силах хоть что-то умное ответить, лишь всхлипывала. Он плавно толкнулся, соединяя нас. Я, смежив веки, крепче обняла. Все его движения были медлительными, тягучими, ленивыми. Ари проводил губами по моим губам, подбородку и шее, зарывался носом в волосы и растягивал удовольствие. Его плавные толчки менялись. Аринель тонко чувствовал меня и двигался жестче, ловил губами стоны и выпивал их. Целуя пронзительно, я просила не останавливаться, просила еще и больше, сильнее, быстрее. Страсть затянула нас. Ари выпрямился, подхватил под ягодицы и с громким шлепком вонзился, вознося меня до небес. Мои волосы разметались на подушках. Я призывно смотрела в глаза любимого и сама тянулась за ним. Он притянул к себе, усаживая на себя, и крепче стиснул бедра. Покачнулась, выгибаясь. Мы слаженно застонали. Я продолжила натиск, уронила его. Ари гладил мое тело, сжимал грудь и бока, выкручивал вершинки. «Давай, моя прекрасная незнакомка!» Простонал мужчина, продолжив толкаться. Я двигалась на нем, улавливая эмоции, чувствуя, как он сдерживается ради меня, как ему нравится быть подо мной. Сама заводилась сильнее, желание скручивалось сильнее, подводя к краю пропасти. Аринель сжал бедра и вонзился, усиливая напор, вскрикнула, сжимая его внутри себя. Мир разбился вдребезги, отправляя меня в блаженное удовольствие. Я затряслась, чувствуя освобождение Аринеля. С шумным выдохом и вздрагивая, упала на его грудь, не замечая вырвавшейся от нас двоих магии. Магию Аринеля я воспринимала как родную и давно к ней привыкла. А вот моя сила вибрирующе витала в воздухе и проникала в эльфа. Ари двигал меня по своему телу, растягивая удовольствие и ласково поглаживал по спине. Я тяжело дышала, крепко зажмурившись. Просто наслаждалась теплом его тела, боясь, что к утру все очарование этой ночи пропадет. Он сам сказал, что не хочет меня вспоминать. Возможно, и жениться не захочет. Пусть так. Главное, сейчас он рядом. Я показала ему прошлое. Доверившись чутью, рассказала обо всем открыто и честно. Остальное не в моей власти. От мерных поглаживаний и нервного вечера сама не заметила, как уснула. Все хотела еще поговорить. Но сон сморил раньше, чем дыхание восстановилось. Лишь почувствовала, что меня укрыли легким пледом и поцеловали в лоб. Утро нового дня наступило рано. Открыла глаза и уставилась в умиротворенное лицо спящего короля. Захотелось трусливо сбежать раньше, чем он проснется и сам прогонит. Скажет: «Это все». «Конечно, замечательно. Но давай-ка ты езжай в свой север». Меня замутило, как не кстати мой малыш решил напомнить о себе. Аккуратно выбралась из рук любимого и, завернувшись в его вчерашнюю рубашку, прошмыгнула в ванную. Вздрогнула, когда теплые руки обняли меня, и Аринель пересадил к себе на ноги. «Сейчас уйду», прошептала я, смывая утренний токсикоз. «Я тебя никуда не отпущу, Кати!» Грозно рыкнул эльф, убирая волосы с плеч и целуя в шею. «Ты вспомнил?» Неверяще повернулась. «Вспомнил», — улыбнулся он. «Вчера, но ты уснула раньше». Полностью развернулась и крепко его обняла. Мы недолго просидели, обнимаясь, я слушала его признание. Аринель обещал покарать всех, казнить Эйравеля и Лаури, Анзеля и вовсе отправить в шахты. Нашу идиллию нарушила Арина, вломившись в ванную. «Папа!» Дочь короля осеклась, узрев нас в расхристанном виде и, смутившись, вышла. «Отменяй коронацию! Марилос уже рассылает приглашение! Я не готова!» Возмущенно ругалась Арина за стенкой. Аринель не слушал ее. Он помог мне подняться и полез в душ вместе со мной. Искупавшись, завернул в свой длинный халат и попросил принести вещи из гардеробной. Я прошмыгнула мимо блондинки. Она продолжала перечислять свою несостоятельность в статусе королевы и даже не замечала, что ее благополучно игнорируют. Хихикнув, вернулась в ванную и протянула чистые вещи мужчине. «И это я еще о детях ничего не говорю. Кай еще маленький, а через 6 лун родится твоя наследница». Блондинка развернулась к нам и уперла руки в боки. «Ты меня вообще слушал?» «Нет», — честно признался Аринель веселый. Хихикнула, пряча лицо на плече эльфа. «За завтраком все обсудим. Иди, Ари, дай побыть со своей невестой». «Кать, ну ты хоть объясни Аринелю упрямому, как он неправ!» Всплеснула руки блондинка. «Ничего не буду объяснять. Поддержу любое его решение». Хмыкнула и усадила короля за туалетный столик. «Все, спелись!» Закатила глаза девушка и с горестным вздохом вышла из покоев. «У тебя самая лучшая дочь на всем белом свете», призналась я, подхватывая щетку со столика и расчесывая длинные волосы жениха. Ари слегка расстроился. Скорее всего, подумал о сыновьях и их матери. Погладила по плечам и помассировала кожу головы. Лаури забыла обо всем. Насколько глубоко стерлись ее воспоминания, еще предстоит узнать. Но она больше не опасна. Тихо заметила я, заплетая с двух боков косички, оставляя остальные волосы распущенными. «Я один раз уже дал ей шанс», — хмуро ответил Аринель и вызвал к нам Марилса с одеждой для меня. «Она мать твоих детей!» Присела на освободившийся стул и занялась своими волосами. Как бы мне не нравилось собственное предложение, не хотелось начинать семейную жизнь с вражды. Анариан и Ариэль не заслуживали такую мать, но родители не выбирают. Мар пришел к нам через 15 минут. Он принес мою сумку и оставил сладкий поцелуй на губах, прежде чем я спряталась в ванной. Переодевшись в закрытое и простое платье, вернулась в комнату. Два эльфа обсуждали дела насущные, узрев меня, потянули вниз. Завтрак проходил в кругу семьи. Арина с мужьями, два принца и мои женихи. Все трое. Йорн, как всегда, поделился своей холодной силой, успокаивая токсикоз. Улыбнулась демону и поцеловала его. Такой он замечательный. Два принца молчали и хмуро посматривали на отцов. Пока не задавали вопросов, но напряжение витало в воздухе и омрачало мое небольшое счастье. Аринель же злился. Злился, что его дети вновь встали на сторону матери и не поддерживают решение родителя. «Его сиятельство герцог Дайрон Димитрис просит аудиенции!» К нам подошел дворецкий и склонился. «Пусть войдет!» — кивнул Ари, откидываясь на спинку кресла. Магистр Ди зашел вслед за дворецким и, церемонно склонив голову, прошел к столу. «Доброго здравия, Ваше Величество!» — поприветствовал короля Дайрон, пока слуги расставляли столовые приборы и чистые тарелки. «Садись, ешь», — приказал Аринель властный. «И рассказывай. Здесь мы не пройдем в кабинет?» Удивился эльф. «Говори при всех. Мне скрывать от детей нечего». Рыкнул нетерпеливо король. «Хорошо. Лаури забыла почти полвека своей жизни. Она считает себя 20-летней девушкой и не понимает, за что ее заперли в темницу. Восстановить воспоминания можно, если Катя поможет мне». «Что с ее любовником?» Прервал его король. «Эйравель тоже забыл почти все. Говорит, что ничего не делал против короны. Хочет лишь быть со своей возлюбленной. Он хочет уплыть с Лаури, чтобы принц не женился на ней». «Принц?» Удивился Мар. «Да, он помнит короля как принца, и что Лаури сосватали за него». Я сжала руку Аринеля, привлекая внимание. Очень надеялась, что он поймет мои многозначительные взгляды. «Что еще выяснил?» Через минуту снова вернулся к делам насущным мужчина и ответно сжал мои пальцы. «То, что планировала ваша бывшая жена, оказалось небольшой проверкой сил Кати. Ее планы были куда масштабнее, чем просто стереть из вашей памяти невесту. Она собиралась вернуть себе власть над Авилом, вами и детьми. Этому заклинанию подчинения чужой силы Эйравель научился у губернатора островов. Так в свое время мужчина подчинил себе сильных шаманов и установил свои порядки. Взамен губернатор планировал с помощью вашей жены вернуться на Большую Землю и занять место под солнцем. Пока Лаури и Эйравель прохлаждались на островах, Анзель проник в доверие к герцогу Ройсону. Клан Серебряных Драконов не жаловал правление Дэймона и Веры и планировал диверсию. Корабль драконов забрал вас после случившейся трагедии. По плану герцога Ройсона вас должны были убить, чтобы развязать войну между драконами и эльфами. Но Лука, который лично доставлял вас на земли Авила, не позволил драконам осуществить задуманное. Также он начал оберегать вашу невесту. Он не мог открыто пойти против отца и братьев, поэтому старался играть по их правилам». «Отвратно играл. Чуть не угробил моих девочек», — буркнул Аринель, посмотрев на нас с блондинкой. «Он рассказал Бальтазару, и ваш зять успел вовремя», — хмыкнул Дайрон. «Пусть с этим драконом разбирается Дэймон», — отмахнулся король. «Что с Анзелем?» «Анзель знал о планах драконов. В отличие от Лаури, он не просто хотел вернуться, а занять трон после вашей с Ариной случайной смерти». «А вы сами все слышали?» Аринель повернулся к сыновьям. «А вам принимать решение?» Принцы сникли. Головы опустили и напряженно думали. Молодые эльфы не привыкли принимать судьбоносное решение, которое расколет их и так покалеченную семью. «Анзель заслуживает демоновой ямы!» Наконец решился Анариан и посмотрел на Велитара и Йорена. «А ваша мать?» — спросил Аринель, немного расслабившись. «Отпусти ее. Пусть вернется в свое родовое поместье вместе с Эйравелем». «Эйравель умрет», — рыкнул Йорен, стукнув по столу кулаком. Мы с Ариной вздрогнули от его силы. «Не тебе решать!» — упрямо выпятил подбородок принц. «Именно мне. Ничто меня не остановит, ни ваши темницы, ни демоновые ямы. Пока не сверну ему шею, не успокоюсь». Сурово поставил точку в споре демон. Его поддержал Велитар, хлопнув по плечу. Под вашу ответственность, дети, Лаури вернется в родовое поместье. Пусть только подумает о дворце, отправится вслед за Анзелем в демоновы ямы. Решил Аринель справедливый. В столовой установилась гробовая тишина. Витавшее напряжение слегка развеялось. Принцы смирились с решением родителя. Самое главное, их мама не умрет. И, возможно, в будущем будет счастлива. Встретит пару и начнет все с чистого листа. А сыновья уже взрослые. Будут ее навещать и смогут хоть как-то коммуницировать. Меня устраивал такой исход. Только вот возвращать ей воспоминания не собираюсь. Даже ради принцев. «Что с коронацией?» Вспомнила Арина о своей проблеме. А Нариан и Ариэль рассмеялись. «Пап, успокой свою дочь. Она нам плешь проела». Веселился старшенький. «Все узнаете в полдень». «Но папа...» Всплеснула руками блондинка. «Арвен, скажи же ему, я не готова». «В полдень». «Марилес, ты разослал приглашение?» Король повернулся к тени, дождался кивка и улыбнулся. «Я отказываюсь и убегу на север!» «Нет, ты будешь рядом с нами. Кати нужна поддержка!» Строго ответил Аринель. «Какая поддержка?» — опешила я. Я представлю тебя как свою будущую жену и королеву Авила. Со вздохом признался этот невозможный мужчина.